Происшествие в свадебном путешествии. Бонусный рассказ. «Я очень рада, что мы наконец-то познакомились», — произнесла я, глядя на девушку, сидевшую в экипаже напротив меня. Ее льняные волосы спускались завитками вдоль лица, а на щеках то и дело вспыхивал нежный румянец. Если не знать, что она и сидящий рядом со мной человек — это брат и сестра, то ни в жизни не догадаешься. «И я», — тихо ответила она, опуская глаза. «Ты ведь не возражаешь, что Эмили к нам присоединилась?» — спросил Родрик, которого я, наверное, до конца жизни буду про себя называть мистер Бернард. «Понимаю, свадебное путешествие — наше личное дело и...» «Ничуть», — поспешила разуверить я. «Тем более, что в этом личном деле участвуют еще 5 пар наших друзей». Я обернулась и посмотрела в заднее окно кареты, наследовавшей за нами экипаж. Даже до нас время от времени долетали оттуда смех и обрывки разговоров. Экипаж, признаться, был для меня более привычным способом передвижения, хотя и к полету на драконе я уже немного привыкла, особенно в те минуты, когда муж крепко прижимал меня к своей груди. В свадебном путешествии мы решили повидать столько стран Европы, сколько успеем, ну или пока будет желание продолжать. Об Эмили, сестре Родрика, я была наслышана, а при встрече сразу же прониклась к ней симпатией. Муж зря переживал, что я могу счесть ее присутствие неуместным. Эмили была тиха, скромна и приятна в беседе. «Так какая следующая остановка?» — осведомился он. «Мы же хотели посетить Энецию или Фену. Там должен проходить фестиваль фейерверков», — ответила я и заметила, что Эмили отвернулась к окну и принялась разглядывать пейзаж так, как будто хотела рассмотреть в нем что-то конкретное. «Как вам пансион, Эмили?» — обратилась я к ней. «Мне там привили много полезного», — сдержанно ответила она. «Нас, воспитанницы, обучили всему, что должна уметь женщина». «И чему же? У нас с сестрами были гувернантки, так что я с трудом представляю, каково вам было». Эмили отодвинулась от окна, посмотрела на меня и снова опустила глаза. «Мы рано вставали, умывались холодной водой». «Холодной?» «Да, по словам мадам Штрауберг». «Это хозяйка пансиона», — пояснил муж. «И что же по ее словам?» «Холодная вода улучшает кровообращение и дисциплинирует». Я сразу вспомнила бедняжку Джен Айр, но все-таки пансион Эмили наверняка не походил на тюрьму с постоянными наказаниями, в которой пришлось провести всю юность этой героини. Родрик, очевидно, был очень любящим братом. «Потом мы ходили на классы, вышивали, общались, занимались на музыкальных инструментах и учились вести хозяйство». «И вам там нравилось? Не хотелось покидать пансион?» «О, да, я обрела там много подруг». Тут беседу пришлось прервать, поскольку мы въехали на постоялый двор, где решили перекусить. «Уф, у меня все волосы растрепались», — объявила Лиззи и, сняв шляпку, водрузила ее на стол. «Растрепались? Я думала, это твоя обычная прическа», — подразнила ее Ронни. Лиззи шутливо стукнула супруга, а потом они убежали гулять в саду, позабыв про обед. «Похоже, они хотели бы ехать отдельно», — заметила Белатриса, когда мы уселись. «Думаю, для них это не важно. Они все равно никого не замечают», — ответила я. Под конец обеда Лиззи и Ронни вернулись, о чем-то щебеча и глядя только друг на друга, и мы продолжили путь. Нашу с Родриком негромкую беседу, даже спор о том, как лучше ухаживать за драконами, внезапно прервал какой-то шум. Заржали кони. «Что происходит, Томас?» — крикнул Родрик кучеру. Но тут, за окном, на фоне сгущающихся сумерек, замелькали тени и раздались какие-то резкие звуки. «О, Господи, это что, выстрелы?» — потрясенно прошептала я. Экипаж резко остановился, а потом дверца распахнулась, и мы увидели 2 людей, лица которых были наполовину закрыты шарфами. Один из них, схватив тихо вскрикнувшую Эмили, садил ее с экипажа, пока его товарищ направлял на нас револьвер. «Немедленно отпустите ее!» — зарычал Родрик и хотел было встать, но один из нападавших пальнул в воздух. Последовал какой-то треск, вспышка, от которой мы с мужем на миг закрылись руками, а когда дым рассеялся, на месте, где только что были Эмили и похитители, уже никого не оказалось. Только распахнутая дверца тоскливо поскрипывала на ветру. Воскликнув что-то нечленораздельное, Родрик выпрыгнул из экипажа и, вцепившись себе в волосы, принялся озираться. Я тоже выбралась наружу. Вскоре к нам подбежали и остальные. Но тех, кто на нас напал, нигде не было видно, а кучер только тряс головой и твердил, что они появились словно из ниоткуда. «Мы доберемся до города и сообщим о случившемся констеблям», — пыталась я успокоить мужа. Но он, кажется, меня не слышал. Еще бы, девушка такого нежного возраста, едва покинувшая пансион и не знающая жизни, внезапно попала в такую ужасную ситуацию. «Посмотрите!» — воскликнула Лиззи, подняв с земли и протянув нам какой-то полуобгоревший клочок бумаги. «Здесь написано, не пытайтесь нас искать. Смисс, все будет в порядке», — прочитала я. Родрик тотчас схватил листок и пробежал глазами. «Почерк довольно ужасен», — заметила Беллатриса, взяв записку двумя пальчиками и передав следующему. «Я бы сказала, что ее автор обладает буйным и необузданным нравом и сильной волей, но не знает, куда ее приложить, и разбрасывается попусту», — заметила Гертруда, поправляя очки. «Ах, Гертруда, до этого ли нам сейчас?» — рассеянно воскликнула Шарлотта и передала записку Виоле. Виола лишь взглянула на нее с огорчением и перевела сочувствующий взгляд на Родрика. «Мистер Бернард, уверена, если бы эти люди были совсем дурными, они не стали бы оставлять такую милосердную записку». «Милосердную?» — удивилась я. «Ну да», — она указала на листок. «Они же говорят, что с Эмили все будет в порядке». «Не всегда стоит верить написанному, дорогая», — заметил Чарли и тут же закашлялся, поймав взгляд Родрика и сообразив, что сказал. «Возможно, нам нужно просто дождаться условий выкупа от похитителей», — заметил Арнольд, супруг Гертруды. «Условий?» — удивилась та. «Да, ведь зачем-то они похитили Эмили. Обычно в таких случаях требуют выкуп». «Мы должны добраться до города и подать заявление констеблям», — повернулась я к Родрику. «Я не могу ждать», — отрезал он. «Вы отправитесь дальше в экипажах. Ближайший населенный пункт как раз Фена». «А ты?» — спросила я. «А я туда полечу». Вложив два пальца в рот, он свистнул, и вскоре нас обдало порывом ветра, налетевшего от крыльев мягко спускающейся Евы. У Беллатрисы слетела шляпка и осталась болтаться за спиной на лентах. Родрик быстро вскочил в седло. «Постой, я с тобой!» — кинулась я к нему. «Нет, Кристина, это может быть опасно. Тебе лучше доехать в экипаже вместе с остальными». Но я уже схватилась за рог в передней части седла, и муж подхватил меня, прижав к себе, когда я чуть не сорвалась вниз. «Что ж, полетели», — мрачно произнес он, глядя перед собой. И хлестнул вожжами, давая понять Еве, что она может подниматься. В ушах засвистел ветер, а под ложечкой засосало от того, как быстро драконица начала набирать высоту. Вскоре лица глядящих на нас сестер и их мужей скрылись за темной пеленой. Долетели до Фены мы быстро, но я все равно успела продрогнуть, и когда ступила на землю, руки и ноги едва разгибались. Наверное, я никогда не смогу полностью расслабиться в полете, чтобы этого избежать, как может муж. Он же едва что-то замечал. Соскочив с седла, подал мне руку и направился к зданию, над которым реял флаг. Дежуривший перед ним офицер выронил бутерброд, чертыхнулся при виде пятна от соуса, оставленного на мундире, и поспешно направил на нас штык ружья. На Еву, оставшуюся на месте, он смотрел с испугом. «Нам нужно к верховному констеблю», — заявил Родрик и, не глядя, отвел штык, направляясь к входу в здание. «Но сейчас уже поздно. Мистера Бауберга нет на месте», — поспешил за ним офицер. «Тут только дежурные». Родрик остановился. «Где же мистер Бауберг?» «У себя дома. Тогда отведите меня к нему». Офицер сглотнул, а потом перевел взгляд с мужа на меня и обратно. «А вы, собственно, по какому вопросу?» «Вот по такому», — ответил Родрик. Ева, нагнув голову и расправив крылья, издала громогласный рык. Мистер Бауберг как раз собирался наколоть на вилку горошину, когда дверь распахнулась, и на пороге появился офицер с зеленым после недавнего полета лицом. «Сэр, я пытался их остановить», — промямлил он, борясь с дурнотой, и отошел в сторону. Седовласый с военной выправкой хозяин дома с досадой уставился на пустую вилку, а затем пробасил: «Кто вы и по какому праву вторглись в мой дом?» Его супруга в чепце, сидевшая тут же, за обеденным столом, смотрела на нас с удивлением и испугом. «Простите, что прервали, но у нас срочное дело», — произнес Родрик. «Такое срочное, что не может подождать до утра». «Даже еще более срочное, чем срочное», — вступила я, удерживая за плечо дернувшегося было к нему мужа. Мистер Бауберг помолчал, глядя на нас, потом кивнул. «Хорошо, пройдемте в мой кабинет». «Что у вас?» — спросил он, когда дверь за нами закрылась. «Мою сестру похитили», — быстро ответил муж. «Похитили?» — переспросил мистер Бауберг. «Да, по дороге в Фену, примерно в 3 милях отсюда». «И как же это произошло?» — спросил верховный констебль, спокойно усаживаясь в кресло. Я видела, что это спокойствие буквально выводит Родрика из себя, и потому вмешалась в разговор. «На наш экипаж напали, 2 неизвестных, чьи лица были закрыты». «Напали и украли сестру вашего супруга». «Супруга, на чем же, позвольте спросить, они были? Верхом?» «Ни на чем», — растерянно ответила я, пока Родрик нетерпеливо расхаживал туда-сюда. «Скорее же! Мы не должны терять времени!» — воскликнул он. «Эти двое просто появились из ниоткуда и исчезли в никуда». «То есть вашу заловку украли 2 незнакомцев, сумев, даже не будучи верхом, обогнать дракона?» Обращаясь ко мне, уточнил верховный констебль, отодвинув занавеску и выглянув во двор, где прилегла, подогнув под себя передние лапы, Ева. «Когда мы покинули экипаж, их уже нигде не было, как сквозь землю провалились», — повторил Родрик. «Вот, они оставили это». Я протянула записку. Верховный констебль прочитал ее, потом нахмурился, достал из ящика стола лупу и направил на обгоревший край. «Вы что-то делали с запиской?» «Нет, сэр», — ответила я, с беспокойством глядя на мужа. «Не рассматривали вблизи огня, ни...» «Ах, нет», — прервал он сам себя. «Вижу, что нет». «О чем вы?» — спросил Родрик, приблизившись к столу и тоже рассматривая записку. «Видите, вот здесь», — указал мистер Бауберг, проведя пальцем по краю клочка. «Если вы посмотрите в лупу, то увидите крохотные мерцающие частички». «В самом деле», — ответила я, взглянув в лупу. На обожженном крае записки словно переливались крошечные цветные частички песка. «Это значит, похитители использовали кристалл», — пояснил верховный констебль. «Кристалл? Что это значит?» — спросил Родрик. «Кристалл переноса», — спокойно ответил мистер Бауберг. Подойдя к книжному стеллажу, он достал увесистую книгу и, пролистав несколько страниц, показал нам разворот. «Один из таких. Мы с мужем уставились на изображенные столбиком камни с пояснениями справа». «И куда же кристалл перенес Эмили?» «Куда угодно», — пожал плечами верховный констебль, громко захлопывая книгу и возвращая ее на место. «Весь смысл таких камней в скорости перемещения и в том, чтобы замести следы». «Вот почему похитители буквально испарились». «И что же? Любой негодяй может воспользоваться таким кристаллом, а вы ничего не можете предпринять? Не можете запретить их?» «Во-первых, не любой», — спокойно ответил мистер Бауберг, возвращаясь в кресло. «А очень богатый. А во-вторых, запретить добычу кристаллов мы не можем. Они также используются при освещении, на опасных производствах, где требуется много энергии, в лабораториях и других подобных местах». «В лабораториях», — раздраженно выдохнул Родрик и взмахом руки снес со стола стопку каких-то бумаг. Мистер Бауберг приподнял брови, и я поспешно отвела мужа чуть в сторону. «Что же нам делать, мистер Бауберг? Ведь должен быть способ выйти на след похитителей. Сестре мистера Бернарда всего 16, и сейчас она наверняка очень напугана, оказавшись вдали от семьи и друзей». «Ждать? Чего? Требования о выкупе. Я ведь уже сказал, что такие кристаллы очень дороги. Если кто-то потратился на подобный способ похищения, то он, во-первых, знал, что у вашего мужа есть дракон, и по-другому он от него не уйдет. И, во-вторых, надеется вознаграждением окупить расходы». «Значит, супруг Гертруды Арнольд был прав насчет выкупа». «Скажите, мистер...» — продолжил верховный констебль. «Бернард», — подсказал я. «Мистер Бернард, вам кто-то мог желать зла? Завидовать? Хотеть в чем-то помешать?» Родрик покачал головой. «Если такие и есть, то я их не знаю». «Мы живем в Илане», — пояснила я. «Ехали в свадебное путешествие, а потом мы с супругом собирались на международную выставку драконов». «Вот ответ», — хлопнул в ладоши верховный констебль и снова сложил их на животе. «Наверняка это кто-то из ваших конкурентов решил лишить вас присутствия духа накануне этого важного события». «Как нам теперь искать Эмили, мистер Бауберг?» — спросила я. «Никак. Повторюсь, надо ждать, пока похитители предъявят требования». Дом мистера Бауберга мы покидали в расстроенных чувствах, но все же с некоторой определенностью. «Мы найдем ее», — произнесла я, гладя мужа по руке. Тот молча кивнул. «Главное, мы найдем их. Этим негодяям в шарфах не поздоровится», — ответил он и хлестнул Еву вожжами. Драконица мягко и при этом почти вертикально взмыла в небо. Немного заплутав по дороге, мы прилетели в гостиницу, когда уже занимался рассвет. Остальные только-только подъехали. В коридоре второго этажа, который отдали в наше распоряжение целиком, стоял шум, все расходились по комнатам. «Я думала, дорога никогда не закончится», — произнесла Белатриса, отряхивая пыль с платья с таким видом, словно раньше не подозревала о ее существовании. «А по-моему, в этом есть что-то романтичное», — заметила Лиззи. «Мы ведь раньше никогда не покидали пределов нашего родного города». «Ой», — спохватилась она, увидев лицо Родрика. «Простите, мистер Бернард. Я вовсе не имела в виду, что похищение вашей сестры — это нечто романтичное». «Родрик понимает, что ты не это хотела сказать, Лиззи», — ответила я за него. «Так что с малюткой Эмили?» — приблизилась к нам Шарлотта. Державший ее под руку Джордж удивительным образом походил на нее. Говорят, те, кто долго пробыл друг с другом, становятся похожими даже внешне. Видимо, Шарлотте и Джорджу не понадобится много лет. «Ее похитители использовали кристаллы переноса», — хмуро ответил Родрик. «Это вроде тех, что выставлены в нашем музее», — сделала шаг вперед Гертруда. «Не уверена, хотя у них, наверное, одна природа. Эти кристаллы помогают заметать следы», — пояснила я. «И они очень дороги, поэтому сейчас сложно определить, где Эмили. Но ее обязательно отыщут». Я сжала локоть мужа. «Каков же следующий шаг?» — спросила Белатриса. «Мы должны подождать здесь, в городе. Верховный констебль уже оповещен, так что совсем скоро мы услышим хорошие новости». Последнее я сказала, чтобы поддержать Родрика и не дать сестрам подумать о плохом, потому что они не имели привычки удерживать в себе то, о чем думают. «Как думаешь, зачем этим негодяям могла понадобиться Эмили? Ради выкупа?» — тихо спросила меня Лиззи, когда все, позевывая, разошлись по комнатам, и Родрик в том числе. Мистер Бауберг, верховный констебль, сказал, что кто-то хотел таким образом лишить Родрика присутствия духа накануне поездки на международную выставку. Лиззи огорченно прижала ладонь к груди. «Бедная малютка Эмили». Забавно было слышать такие слова из уст той, что была старше Эмили всего на год. «Наверное, она сейчас напугана и всей душой рвется к нам». «Надеюсь, этим господам хватит чести и ума не пугать ее больше, чем она уже напугана. И также надеюсь, что уже к концу дня мы сможем сжать ее в объятиях», — сдержанно ответила я, и мы с сестрой разошлись по своим комнатам. Поспать удалось всего несколько часов. Сквозь сон я слышала, как на первом этаже бренчат вилки и посуда. Очевидно, другие постояльцы уже завтракали. Когда мы с мужем спустились, за столом были только Гертруда с Арнольдом и Шарлотта с Джорджем. «В этой гостинице такие мягкие постели», — заметила Шарлотта. «Я все время проваливалась». «Уверена, с этим можно что-то сделать», — ответила я, садясь за стол и потянулась за тостами для себя и Родрика. «Вы видели, что за окном?» — оживленно спросила впорхнувшая в помещение Лиззи. «Главная улица, а на ней столько всего интересного. Я слышала, вечером будут фейерверки». Внезапно она умолкла, прижав ладошку ко рту и испуганно глядя на Родрика, словно испугалась, что излишнее жизнелюбие может его оскорбить. «Вы не должны пребывать в плохом настроении из-за случившегося». Будто угадав ее мысли, произнес муж и, расправляя на коленях салфетку, поднял голову. «Это относится и к остальным. Да, я вне себя от того, что произошло с Эмили, но это не значит, что остальные должны портить себе свадебное путешествие». «Слава богу!» — произнесла входящая Беллатриса. Ее муж выглядел смущенным. «А что?» — продолжила она, и, сев за стол, принялась намазывать масло на тост. «Я сочувствую малютке Эмили, но случившееся — не повод всем быть мрачнее тучи. Напротив, хорошее и спокойное настроение и присутствие духа помогут ей больше, нежели горестные метания». «Может, и помогут, но твои слова звучат бессердечно», — заметила Лиззи. «Простите», — Родрик встал. «Думаю, мне стоит поискать Эмили, а потом, в случае, если я ее не... отправиться к констеблям». «Я с тобой», — произнесла я, тоже поднявшись. «Тебе лучше побыть с сестрами. Полицейское управление — это не то место, где следует пребывать женщине». «Если это место подходит для тебя, то вполне подходит и для меня», — решительно ответила я, и Родрик, секунду подумав, кивнул. «Хорошо, но выдвигаться нужно немедленно, поэтому прошу, поторопись. Я только возьму перчатки и шляпку». «Может, и мы с тобой?» — спросила Лиззи, тронув меня за руку. «Спасибо, Лиз, но вам действительно лучше развеяться, посмотреть город. Надеюсь, мы вернемся с хорошими новостями». Когда мы вышли на улицу, в лицо дохнуло свежестью. «Мне жаль, что твое свадебное путешествие началось совсем не так, как ты ожидала», — произнес Родрик. «Не говори такого», — возмутилась я. «Все так, как и должно быть, а когда к нам присоединится Эмили, станет еще лучше». Мы обошли здание гостиницы и приблизились к сооружению, чем-то напоминавшему наш ангар, только меньшего размера. В одной его части была размещена конюшня, другую выделили для Изабеллы и Евы. Драконицы дремали, а лошади испуганно косились на них из стойл. Едва ли хоть одна сомкнула глаза с тех пор, как драконицы здесь появились. «Простите, мистер Бернард, миссис Бернард». К нам поспешно приблизился хозяин гостиницы и протянул письмо. «Это передали вам». «Мамин почерк», — заметил я, взглянув на конверт. «Что она пишет?» — спросил Родрик. Я вскрыла его. «Пишет, что доставили остальные вещи Эмили из пансиона». Родрик кивнул. «Спасибо, что попросила леди Антонию оставить их пока у себя». «Что-то еще?» Он повернулся к хозяину гостиницы, который все еще стоял рядом. Тот замялся, покосившись на драконец, которые уже начали просыпаться при звуке наших голосов. «Да, подскажите, пожалуйста, сколько вы намерены здесь пробыть?» «Столько, сколько понадобится», — суровым голосом отрезал муж. Хозяин гостиницы часто закивал. «Могу ли я быть чем-то еще полезен?» «Кажется, сестры хотели получить карту города, чтобы отправиться на прогулку», — ответила я, и мужчина, поклонившись, исчез. Родрик уже приблизился к Еве. «Тихо, тихо». Он успокаивающе похлопал ее по шее, и та, что-то курлыкнув, потерлась мордой о его голову. «Полетим на Изабелле. Еве нужно отдохнуть». «Хорошо». Я закатала рукава и привычно потянулась к ведерку, чтобы достать оттуда тряпку, но муж меня опередил. «Что это вы делаете, миссис Бернард?» «Собираюсь помыть Изабеллу и размять ей крылья, мистер Бернард». «Но это обязанности работницы Драка и сыновья, кое я и являюсь». «Нет, это обязанности Кристины, а вот миссис Бернард вменяется получать хоть какое-то удовольствие от поездки и перепоручать тяжелую работу своему мужу». Мы стояли совсем рядом, и в глазах Родрика отражались искры. «Но эта работа вовсе не так тяжела», — возразила я и взялась за ручку ведра. «Тем не менее, она не для вас», — ответил Родрик, потянув ручку на себя, и я оказалась в его объятиях. «Прости, что испортил тебе свадебное путешествие», — прошептал он. «Ты портишь его прямо сейчас, когда думаешь, что испортил», — прошептала я в ответ. «Лучшего путешествия мой Орфей не мог бы мне организовать». «Значит, Эвридика не покинет меня?» «Более того, догонит на драконе, если вздумаешь улизнуть». Родрик рассмеялся тихим бархатным смехом. «Когда Эмили найдется, я отвезу тебя в самое уютное место, накормлю самым вкусным ужином и сделаю что-нибудь очень романтичное». Он посмотрел на меня. «Что бы ты хотела, чтобы я сделал?» Запрокинув голову, я смотрела на него и чувствовала, как учащается стук моего сердца. Надо подумать». «Думайте быстрее, миссис Бернард, потому что мне нужно будет это организовать». Я рассмеялась. «Пусть это будет что-то спонтанное, не требующее подготовки». Муж нежно прижался губами к моему рту, а потом с сожалением отпустил. «А теперь нам пора». «Да, пора». Быстро приведя в порядок Изабеллу, он вывел ее на улицу, где несколько постояльцев, остановившись поодаль, наблюдали за нами и при появлении драконицы издали возгласы изумления. Когда мы оба устроились в седле, Родрик толкнул драконицу каблуками сапог в бок, и она, взяв мягкий разбег, взмыла в небо над головами заахавших и пригнувшихся зрителей. Мы летали над городом часа два. За это время я, наверное, изучила каждую улочку, по крайней мере, с высоты драконьего полета. Город действительно был изумительный, прошитый сетью каналов и залитый солнцем, со множеством зданий с лепниной. Люди представлялись маленькими точками, но было видно, что они весело проводят время. Больше всего их собралось на набережной, откуда доносилась музыка. Когда мы пролетали над зданием местной оперы, какой-то музыкант, выглянувший в окно, при виде нас уронил свою скрипку. «Это бесполезно», — вздохнул Родрик, когда мы приземлились на крыше здания этой самой оперы. Она была настолько велика и при этом удобна, что здесь, наверное, мог бы приземлиться грузовой дирижабль. Муж подошел к самому краю и, взявшись за чугунные перила, посмотрел на город. «Скоро должны быть новости от мистера Бауберга», — заметила я, приблизившись к нему со спины и положив ладонь ему на плечо. «Ты права», — обернулся он. «Заедем в гостиницу, и если требований от похитителя не поступило, то все-таки поедем к нему». Вернувшись в гостиницу, мы узнали, что остальные пары с утра так и не возвращались, зато нас ждала записка от самого верховного констебля. В ней он просил нас как можно скорее прибыть по указанному адресу. «Он нашел Эмили», — воскликнул Родрик. Но, как оказалось, Эмили он не нашел. Прибыв на место, мы увидели дом, похожий на жилой, но с забитыми досками окнами. «Мистер Бернард, миссис Бернард», — приветствовал нас верховный констебль, — «спасибо, что прибыли так быстро». «Что это за здание?» — спросил муж, оглядывая его сверху донизу. «Здесь находится наша лаборатория». Верховный констебль стал спускаться по лестнице в подвал, жестом приглашая нас следовать за ним. «Я отдал записку на экспертизу, и вот, что удалось выяснить. Рик, расскажи мистеру Бернарду». Обратился он к человеку в белом халате, очевидно, сотруднику лаборатории. «Кристалл был получен в западных горах, а затем куплен в Фермании», — пояснил тот. «В Фермании мы думали заглянуть во время свадебного путешествия, но потом отмели эту мысль, решив, что не успеем». «И что это значит?» — спросил Родрик, разглядывая изображение, на котором мерцал, видимо, тот самый кристалл, с помощью которого похитили Эмили. «Что мы сможем сделать запрос и узнать, кто именно купил его? Я же говорил, что такие кристаллы очень редки, и каждый отслеживается», — ответил верховный констебль. «То есть мы узнаем имена этих негодяев?» «При благоприятном раскладе, да. Если они не догадались использовать вымышленные». Супруг помрачнел. «Однако это все равно огромный прогресс. От вымышленных имен до реальных один шаг». «Верно?» Верховный констебль чуть качнулся на носках вперед, но все равно потребуется время. Поблагодарив его, мы попрощались и вернулись в гостиницу. «Я взяла на себя смелость перенести в одну из комнат вещи Эмили», произнесла Виола, когда я зашла к ней. Родрик отправился к мужчинам, собравшимся в гостиной. «Спасибо, Виола». Я чуть сжала ее руку. Мы обе сидели на кровати в комнате, которая предназначалась сестре Родрика. «Думаю, она была бы тронута. А знаешь что? Давай разложим их. Эмили будет приятно, когда, вернувшись, она увидит, что кто-то уже об этом позаботился». Виола кивнула, и мы принялись распаковывать ее вещи. «Их немного», — заметила Виола, когда мы почти закончили. «Да», — ответила я и поставила на трюмо шкатулку, должно быть, с украшениями. Правда, она была необычайно легкая. Маменька написала, что вещи Эмили из пансиона доставили в Илан. Должно быть, большинство там. «Нет даже щетки для волос». «Нет», — удивилась я. «Может быть, ты не заметила?» «Может быть, но ее действительно нигде нет». Оглядев разложенные вещи и взглядами, поздравив друг друга с хорошо проделанной работой, мы спустились к остальным. У мужчин было шумно. Они обсуждали последние новости, и Родрик тоже выглядел немного повеселевшим. «Мы отправляемся гулять по вечернему городу», — объявила Белатриса. «Мы можем составить вам компанию», — осведомился ее муж, подставляя локоть. «Только если будете хорошо себя вести», — она шутливо стукнула его веером. «Мистер Бернард сообщил какие-нибудь новости об Эмили?» — негромко спросил Чарли, взяв за руку Виолу. «Да, он сказал, что скоро станут известны имена людей, купивших кристалл, с помощью которого ее похитили». «И справедливость восторжествует», — воскликнула Лиззи. «Когда мы вышли, уже зажглись газовые фонари. Вокруг прогуливались парочки, и многие кивали нам, а мы кивали в ответ. Должно быть, наша компания из 6 пар была запоминающейся». «Куда отправимся?» — осведомилась Шарлотта. «Я видела объявление о литературном вечере», — начала была Гертруда. «Какой еще литературный вечер?» — громко прервала ее Белатриса. «Мы отправляемся на главную площадь, на фестиваль фейерверков. Там же сейчас работает и вечерняя ярмарка». И мы двинулись в сторону площади. «Видела, какая шляпка вон на той даме?» — спросила Лиззи, встав едва ли не на цыпочки. «Похоже на трубу». «Говорят, сейчас такие шляпы в моде в Тиаполе», — заметила Шарлотта, которая, казалось, едва взглянула на упомянутую даму, но, как я знала, все прекрасно рассмотрела. «А чего бы и нам такие не купить? И быть похожими на жен трубочистов, носящих на голове вывеску супруга», — приблизился к нам Ронни. Лиззи пихнула его локтем, и тот захохотал. «Тебе прежде приходилось бывать в Фене?» — спросила я у мужа. Мы чуть поотстали от остальных. «Да, по работе, но я не гулял здесь, видел все мельком». Мы приблизились к площади, где действительно было много народа. Все говорили, двигались, торговались, угощались щербетом со сливками, жареными дарами моря и прочими деликатесами. «Ронни, купи мне вот того!» — воскликнула Лиззи. «Да, моя принцесса!» — отсалютовав, супруг Лиззи нырнул в толпу. «Лучше остановимся вон там», — произнесла Белатриса, указывая на кафетерий, где снаружи были установлены столики. «Не хочу есть на ходу». Они с Гарри двинулись в указанном направлении. К ним присоединились Гертруда с Арнольдом, Шарлотта с Джорджем и Лиззи. А мы с Родриком в компании Виолы и Чарльза двинулись вдоль рядов. «Смотри, какое прекрасное кружево», — заметила Виола, остановившись возле одного из лотков. «Такие производят на одном из островов Энеции», — произнес Чарли, остановившись рядом и приобняв ее за талию. Они очень красиво смотрелись вместе. «Куплю его для Эмили», — кивнула Виола. Когда Чарли расплатился, мы двинулись дальше. «Как красиво», — произнесла я, взглянув на небо, куда только что запустили фейерверки. «Похоже на драгоценные кристаллы». Я тут же осеклась, сообразив, что это слово могло навеять Родрику не самые лучшие ассоциации. Его лицо действительно нахмурилось, а через миг разгладилось. «Кристаллы, ну, конечно же». Активно раздвигая толпу, он быстро двинулся в ту сторону, откуда запускали салюты. Я едва поспевала за ним. «Куда ты? Что ты хочешь сделать?» Но он уже остановился возле красочного лотка с фейерверками. «Помнишь, что случилось, когда похитили Эмили?» Я задумалась. «Раздался треск?» «Вот именно. Хочешь сказать, что похитители использовали кристалл, как-то связанный с фейерверками?» «Не знаю». Родрик повернулся к хозяину лотка с салютами и принялся справляться у него, откуда они привезены и где сделаны компоненты. Увы, тот оказался иностранцем, и нам не удалось добиться внятного ответа, пока к беседе не присоединился Чарли, изучавший в университете этот язык. «Он сказал, что не знает, где произведены компоненты для фейерверков», — перевел он. «Купил уже готовые». «Спроси, не покупал ли кто у него фейерверки недавно?» Чарли, повернувшись к хозяину лотка, перевел. «Он сказал, что ничего нам не продаст, у него и так мало осталось. Только на сегодняшний вечер, потому что какие-то господа скупили почти всю партию у его поставщика Мазетти. Как они выглядели?» — потребовал Родрик, схватив хозяина лотка с фейерверками за грудки. «Пожалуйста, Родрик, он тебя не понимает». Я схватила супруга за руки, пытаясь ослабить его хватку. Мужчина что-то затараторил, и Чарли принялся переводить. Из речи хозяина лотка можно было заключить, что господа обладали вполне обычной наружностью, почти ничем не отличались, на его взгляд, от любых других мужчин Европы. Темноволосые, молодые и выглядели полубезумными. «Почему полубезумными?» — требовательно спросил Родрик. «Кажется, им было очень весело, или они волновались». Муж отступил, выпустив хозяина лотка. «О чем ты думаешь?» — спросила я. «Думаю, что когда не можешь позволить себе целое, то попытаешься слепить его из крошек». «То есть ты хочешь сказать, что...» Тот треск при похищении был очень подозрителен, а верховный констебль сказал, что кристаллы используются в самых разных областях. «Включая салюты?» — задумчиво продолжила я и кивнула. Я знаю, у кого можно спросить. Идем». Быстрым шагом мы направились к кафетерию. «Гертруда», — позвала я сестру, — «скажи, при производстве фейерверков используются кристаллы?» Та поправила на носу очки. «Не уверена, но кажется, да». «Точно да», — подхватил Арнольд. «Помнишь, дорогая, мы ходили на выставку в Иландский музей. Только используются не целые кристаллы, а их мельчайшие частицы. Значит, скупив фейерверки, похитители, возможно, надеялись как-то совместить эти части», — повернулась я к Родрику, «чтобы получить мощность кристалла, достаточную для переноса». «И тот кристалл из западных гор мог быть раздроблен и продан по частям». «Что стряслось? О чем вы?» — спросила Белатриса, аккуратно поддевая ложечкой мороженое из креманки. «Кажется, мы поняли, как именно похитили Эмили и имеем примерное описание похитителей», — сообщила я. Белатриса аж ложечку уронила. «Значит, следует немедленно отправляться к Верховному Констеблю». «И чем скорее, тем лучше», — мрачно ответил Родрик. «Мне очень нужно задать ему один вопрос». Когда мы с мужем пришли к Констеблю, тот уже готовился ко сну. На нем был красивый стеганый халат. При виде решительно настроенного Родрика служанка вскрикнула, но хозяин дома жестом велел ей выйти из гостиной, где все мы и находились. «Чем обязан столь позднему визиту? Моим желанием узнать, почему вы не сказали, что кристалл может использоваться по частям, например, при производстве фейерверков». Мистер Бауберг обвел нас взглядом и вздохнул. «Потому что купить даже части кристалла могут только очень состоятельные и влиятельные, подчеркиваю, влиятельные люди, которые не любят, чтобы их беспокоили взвинченные братья похищенных пансионерок. А я выяснил бы все аккуратно». «Так вы выяснили, кто купил тот кристалл из западных гор?» Верховный констебль достал из ящика какую-то папку и кинул ее на стол. «Не совсем. Хотел показать вам это завтра». Родрик раскрыл ее и быстро просмотрел содержимое. «Здесь те, кто интересовался кристаллом. Сэр Д. Браун, сэр Я. Дэвис, сэр О. Вильсон, сэр Д. Смит», — пояснил Верховный констебль. «И вы проверили этих господ?» «Интересоваться — это не преступление», — передернул плечами мистер Бауберг. «Никто из них его так и не приобрел». «Смотрите, тут фамилия Мазетти», — вмешалась я. «Кажется, именно такая была у поставщика хозяина лотка с фейерверками». «Это лишь доказывает, что фейерверки — нить к Эмили», — хмуро заметил супруг, «но не подводит нас к тому, кто их купил». «Прошу оставить это дело мне», — верховный констебль поспешно забрал папку. «Мазетти — уважаемый человек, который приобретает не кристаллы и даже не их части, а крошки. Я выясню все аккуратно и наилучшим образом». «Вы затянете ваше расшаркивание на месяц в лучшем случае», — раздраженно ответил Родрик и широким шагом направился к выходу. Извинившись за горячность супруга, я последовала за ним. «Что ты намерен делать?» — спросила я, нагнав его на улице. «С чего ты взяла, что я намерен сейчас что-то делать?» «Это написано на твоем лице». «Свяжусь с этими господами из папки Верховного Констебля». «И что ты им скажешь?» «Потребую ответа». «Пожалуйста, оставь это мне». Я накрыла его руку своей. «Я напишу им». Супруг резко остановился и повернулся ко мне. Потом выдохнул и кивнул. «Но если в самом скором времени не последует ответа...» Когда мы вернулись в гостиницу, нам навстречу вылетела Лиззи. «Пришло послание!» — помахала она запиской и испуганно добавила. «От похитителей!» Родрик выхватил у нее письмо и пробежал его глазами. «Это почерк Эмили». «Да, она сообщает, что с ней все в порядке, и в доказательство тому собственноручно пишет это послание. И просит, чтобы мы оставили попытки найти тех, кто ее похитил. И тогда очень скоро она к нам вернется», — выпалила Лиззи. «И никаких требований по выкупу или других условий?» — уточнила я. Лиззи помотала головой. «Я не собираюсь сидеть сложа руки». Родрик направился наверх. Я последовала за ним. Муж метался по комнате, а я спокойно подошла к столу и взяла походную чернильницу и бумагу. «Ты пишешь матери?» «Нет, сэру Брауну, сэру Дэвису, сэру Вилсону и сэру Смиту», — ответила я, обмакивая перо в чернила. «Но откуда мы узнаем их адреса?» «Я уже их знаю», — ответила я, выводя первое слово. «Они были в документе, который показал нам Верховный Констебль, написанный мелкими буквами». Родрик резко остановился, потом приблизился и звучно поцеловал меня в щеку. «Я говорил, что моя жена — сокровище». «Готова слушать это вечно». Я поставила точку в первом письме. «Что ты пишешь им?» «Спрашиваю, могут ли они посоветовать мне, где купить кристалл». «Напиши им, что если они причастны к похищению Эмили, то...» «Вряд ли все разом». Родрик выдохнул. «Ты права. Мы можем отправить письма почтой. Они делают скоростную пересылку по воздуху. И попросить курьера, который их доставит, дождаться ответа». «Тогда уже завтра к обеду мы можем получить ответ», — согласно кивнула я, закончив четвертое письмо и чувствуя, как устала. Супруг забрал у меня конверты и осторожно придержал за талию, когда я встала. «Ты сегодня утомилась, тебе следует отдохнуть, а я отнесу их на ночную почту». Я кивнула. «Я дождусь тебя». Когда он вышел, я отправилась проведать Изабеллу и Еву. При виде меня обе драконицы оживились. «Ваш хозяин сейчас занят, но очень скоро все закончится. Эмили вернется, и мы продолжим путь», — произнесла я и, взяв тряпочку для полировки, приблизилась к Еве. Драконицы слушали меня, вытянув шеи и издавая нежные, курлыкающие звуки. Изабелла боднула меня головой. «Погоди», — рассмеялась я, — «до тебя тоже дойдет очередь». «Жаль, что у вас нет волос. Меня бы сейчас успокоило их расчесывание». Вскоре с делом было покончено. Убедившись, что драконицы в тепле, уюте и накормлены, я вернулась в гостиницу. «Надеюсь, бедняжка Эмили написала письмо не под давлением», — произнесла Виола, которая зашла ко мне перед сном. «Я тоже на это надеюсь и хочу верить ее словам. Давай я причешу тебе волосы. Мне хочется сейчас что-то сделать». Виола с готовностью присела на край кровати, спиной ко мне. Она была уже в ночном одеянии. Я тоже переоделась в домашний халат и ночную рубашку. «Что мы будем делать завтра?» «Надеюсь, уже получим письма от господ, которым я написала. Но вы с Чарли и остальными можете не ждать. Родрик прав. Вы должны веселиться, а не сидеть с нами в ожидании результатов». «Знаешь», — Виола повернулась ко мне, «примерно о таком свадебном путешествии я всегда и мечтала». «Ты мечтала о том, что кого-то из нас похитят?» «Нет, конечно. Я мечтала посетить какое-нибудь место вроде этого». Она сделала широкий взмах рукой в сторону окна, за которым горели огни фены. «Этот город совсем не похож на наш. Здесь все другое, и архитектура, и люди». «Согласна», — ответила я, заканчивая плести ей косу и завязывая ленточку на конце. «Но знаешь, я почему-то уже скучаю по дому». Слишком долго скучать не пришлось, потому что рано утром пришло послание от маменьки. Она интересуется, куда поставить клавесин Эмили. Добавлять, что он всем мешает, как об этом написала маменька, я не стала. «Клавесин?» — удивился Родрик. Он вернулся поздно ночью, уже после того, как Виола ушла. Но у Эмили нет клавесина. Очевидно, есть, если он был среди ее вещей. Муж сел на постели и схватил записку. Перечитав ее, медленно сложил лист и произнес: «Я не дарил ей клавесин». «Тогда откуда он у нее?» «Вот это и мне интересно. А что еще у нее есть?» «Маменька пишет, что у Эмили на удивление мало вещей». Он вдруг резко поднялся. «Ты куда?» «Хочу узнать, какие еще вещи могли у нее появиться, купленные не мной». Накинув халат, Родрик вышел в коридор. Я поспешила за ним. Дверь в комнату Эмили он распахнул с таким шумом, что из остальных номеров стали выглядывать постояльцы. «Что случилось?» — сонно осведомилась Лизи. На голове у нее были папильотки. «Почему такой шум?» — зевнула сонная Белатриса. «Скоро расскажу, если будет что рассказать», — ответила я и вошла в комнату. Родрик уже вытряхивал шляпки из коробок и чинил прочий подобный беспорядок. «Постой, так нельзя!» «Не понимаю», — ответил он, взъерошив волосы и оглядевшись по сторонам. «Это вещи Эмили». «Конечно, ее. А чьи еще?» «И их тоже довольно мало». «Да, а к чему-то это?» «Не знаю, уже не знаю», — рассеянно ответил супруг. Позднее мы с сестрами и Виолой отправились в ближайший местный храм, который славился прекрасным хором и архитектурой. Нас сопровождал Чарльз. «Здесь так красиво!» Лизи прижала ладони к груди. «И холодно», — добавила Белатриса. «И романтично», — продолжила Лизи. «И пахнет сыростью», — заметила Белатриса. «Какое это имеет значение, когда соединяются влюбленные сердца?» — возразила наша младшая сестра и указала на молодого господина, о чем-то говорящего со священником. «Смотрите!» Мы с Белатрисой повернулись в указанном Лизи направлении. Молодой человек, словно услышав, посмотрел в нашу сторону, что-то быстро сказал священнику и вдруг заторопился к выходу. Чарльз нахмурился. «Вам не кажется это странным?» — спросил он, глядя вслед незнакомцу, который, то и дело оглядываясь, чуть не бегом направлялся к двери. «Не знаю», — ответила я. «Постойте тут». Чарльз поспешил за незнакомцем, и вскоре оба исчезли за поворотом. Я приблизилась к священнику. «Простите, святой отец, кто был тот господин? О чем вы договаривались?» «Это тайна, дочь моя. Я не могу ее разглашать». «Но он, кажется, был чем-то обеспокоен. Все беспокоятся перед таким днем». «Каким днем?» Но у священника уже был такой вид, словно он сболтнул что-то лишнее. «Простите, мне пора готовиться к службе. Если у вас больше нет вопросов...» Я покачала головой, и мы направились к выходу. Вскоре к нам присоединился и запыхавшийся Чарльз. «Я видел, как он свернул в квартал меблированных комнат и, кажется, поднялся на чердак одного из домов». «Может быть, мы ошиблись, и он просто торопился куда-то? Вот и выглядел озабоченным», — пожала плечами Белатриса. «А мне почему-то кажется, что он опасался именно нас». — нахмурилась я. «Думаю, мне стоит рассказать о случившемся мистеру Бернарду», — заметил Чарльз. Мы все с ним согласились. «Что такое?» — спросил Родрик при виде наших лиц. Он стоял, задумавшись, над картой. Видимо, намечал новые области поиска с воздуха. «Мы кое-кого видели», — объяснила я, «и этот человек вел себя очень странно». Чарльз объяснил, что произошло, и Родрик поспешно потянулся за сюртуком. «Давайте проверим», — произнес он, пытаясь вдеть руку в рукав. Вскоре мы покинули гостиницу и направились в квартал меблированных комнат. Кажется, он поднялся туда. Муж Виолы указал на лестницу, тянущуюся вдоль фасада и уводящую на чердак. На полпути дорогу нам перегородила пышнотелая Матрона. «Куда это вы направляетесь, господа?» «У вас остановился человек вот такого роста». Чарльз показал чуть выше себя, лет 20, с черной шевелюрой, приятной наружности и одет, как джентльмен. «У меня все джентльмены», — согласно кивнула та. «А под ваше описание подходит господин, который занял верхние комнаты. Они тут совсем недавно». «Они? То есть мужчин двое?» — быстро переспросил мистер Бернард. «Нет, молодой господин и дама». «Эмили у него!» — воскликнул Родрик и заторопился вверх по лестнице. Мы все топающие вереницей последовали за ним. Добравшись до верхнего этажа, Родрик распахнул дверь и замер на пороге, а затем первым вошел внутрь. Оказавшись в комнате, я огляделась. Все здесь говорило о поспешных сборах. Некоторые вещи то ли не успели взять, то ли решили оставить, чтобы бежать налегке. «Это Эмили!» — воскликнул Родрик, взяв с туалетного столика щетку и ее корзинка для рукоделия. «Здесь много ее вещей. Эти преступники хорошо позаботились о том, чтобы вашей сестре было удобно», — заметил Чарльз. «Смотрите!» — воскликнула Лиззи, поддев носком туфли какую-то пеструю бумагу. Наклонившись, Чарльз ее поднял. «Это обертка от фейерверка». Быстро заглянув под кровать, Родрик выгреб целый ворох таких бумажек. «Тут был целый склад». Мы с ним переглянулись. «Наверняка вполне достаточно для переноса». «Значит, скупив фейерверки, похитители сперва соединили крошки кристалла, чтобы получить средства для переноса, а потом разместились с Эмили здесь». «Наверное, они рассчитывали и на ее драгоценности», — подала голос Виола, «но на Эмили в тот день была лишь скромная цепочка». «Драгоценности!» — осенило меня. «Ну, конечно!» Покинув комнату, я принялась быстро спускаться по лестнице. «Куда ты?» — крикнул вдогонку Родрик. «В гостиницу. Мне нужно кое на что взглянуть». Вскоре я, а за мной и все остальные, ввалились в комнату, предназначенную сестре Родрика. Я взяла с туалетного столика шкатулку, которая, еще когда мы с Виолой разбирали вещи Эмили, показалась мне слишком легкой. «Нужен ключ», — повернулась я к остальным, прижимая шкатулку к груди. «Его нигде нет», — сообщила Гертруда, повертев головой по сторонам. «Может, подойдет это?» — произнесла Шарлотта и протянула мне нож для разрезания бумаги. Схватив его, Родрик забрал у меня шкатулку и вставил лезвие в щель. Послышался кряк. Шкатулка выпала у него из рук, и по комнате разлетелось множество конвертов. «Все они на одно и то же имя. О. Вилсон», — заметила Виола и развернула одно из писем. «Дорогой Освальд», — она подняла на нас глаза. «Кажется, это сердечный друг Эмили». Она протянула письмо Родрику. Тот быстро пробежал его глазами и скомкал в руке. Кажется, едва замечая, что делает. «О, Вильсон, ведь был среди тех, кому ты писала?» Повернулся он ко мне. «Да», — растерянно ответила я. «Тогда, получается, они знакомы?» «Может быть, это какой-то подлог?» — предположила я. «О, Вилсону, судя по бумагам мистера Бауберга, 60». Родрик потемнел лицом и произнес сквозь зубы. «Негодяи! Посмотрите, тут визитка фирмы «Кайлус и сыновья». У них сеть дилижансов во всех крупных городах, включая Фену», — произнесла Белатриса и протянула ее Родрику. Схватив визитку, мой муж произнес. «Надо выяснить, где здесь их станция». «Кажется, я видела дилижансы недалеко от площади», — заметила Гертруда. Не теряя времени, мы спустились на первый этаж, где столкнулись с мальчишкой посыльным. «Меня послали из гостиницы», — пояснил он. «Кто тут миссис Бернард?» «Я миссис Бернард». Мальчишка вручил мне небольшой конверт. «Это от мистера Вилсона», — произнесла я, вскрыв его. Родрик сделал шаг вперед, но я вскинула ладонь, останавливая его. «Сэр Вилсон пишет, что никогда не интересовался кристаллами, разве что теми, которые именуются бриллиантами и помещаются в ювелирные изделия его супруги». «Ну еще бы!» — взбешенно воскликнул муж. «Тогда как объяснить, что его имя значилось в списке мистера Бауберга?» «Если они действительно собираются на станцию, мы можем попытаться перехватить их», — вмешался Чарльз. «Надо узнать, когда уходят дневные дилижансы». «Обычно в полдень, значит, мы опоздали», — произнесла Белатриса. «Они уйдут в 2 часа», — возразила Гертруда, и мы все в недоумении повернулись к ней. «А что, об их сегодняшней задержке написали в городском вестнике?» Я порадовалась привычке сестры читать газеты. «Поспешим», — заторопилась я. «Осталось всего ничего». Мы поймали 2 экипажа и к стоянке дилижансов прибыли ровно за 5 минут до отправления. Родрик подбежал к кондуктору. Вы видели молодую девушку с вьющимися льняными волосами и светло-карими глазами? С ней еще мог быть мужчина преклонных лет». Кондуктор хотел было ответить, но тут раздался чей-то громкий возглас. Обернувшись, мы увидели Эмили. Она стояла чуть в стороне, прижав ладонь ко рту. «Эмили!» Родрик сделал шаг навстречу сестре, но тут его взгляд упал на молодого человека, который придерживал ее за локоть, и он проревел. «Отойдите от нее!» «Нет, Родрик, пожалуйста!» — воскликнула Эмили. «Он ни в чем не виноват!» «Если это человек сэра Вилсона, я требую, чтобы...» «Он не его человек!» «Я его сын, сэр Освальд Вилсон», — представился молодой человек и протянул руку Родрику. «Как же так получилось?» — мягко укорила я сестру Родрика, когда все немного успокоились. Мы по-прежнему находились на станции дилижансов, и Эмили сидела между мной и Виолой. Родрик то и дело бросал косые взгляды на сына сэра Уилсона, чья жена так любит украшения с бриллиантами. «Я знала, что Родрик никогда не даст согласия на то, чтобы Освальд ухаживал за мной», — схлипывая, ответила она и громко высморкалась в платок. «Ему всего лишь не везет в карты, а его обвинили, замечу ложно, в нескольких инцидентах, случившихся в его лицее. Отсюда и пошла такая репутация. Но если бы Родрик познакомился с ним поближе, то никогда не разрешил бы такому безответственному молодому человеку и на 20 шагов приближаться к моей сестре», — раздраженно воскликнул Родрик. «Значит, поэтому вы и придумали план с похищением?» «Да», — покраснев, кивнула Эмили. «А кристалл? Потому что по-другому от драконец было бы не уйти. Вернее, не кристалл, а его крошки. Мощности хватило для переноса только до соседнего города». «До Фены». «Да». «Значит, отец Освальда помогал ему, раз интересовался кристаллом?» «Он им не интересовался», — сделал шаг вперед молодой человек и покраснел. «Я сделал запрос от его имени, но кристалл оказался слишком дорогим, даже если покупать по частям». «Поэтому вы и сообразили про фейерверки». Он кивнул. «Да, а Шейн, это мой друг, мне помогал, он уже уехал». «А что насчет клавесина?» — хмуро спросил Родрик. «Откуда он?» «Освальд подарил, мы познакомились на танцах», — добавила Эмили, промакивая глаза. «Еще 2 года назад и с тех пор состояли в переписке, а когда этим утром вы столкнулись с ним, он пытался договориться со священником насчет свадебной церемонии». Она снова покраснела. «Потому что в газете появилось объявление о задержке дилижансов, и было слишком рискованно тянуть дальше. Нас в любой момент могли найти». «Мы», — мрачно произнес Родрик. Эмили прижала платок к глазам. «А вещей, которые ты переправила леди Антонии, было так мало, потому что основную часть ты передала ему?» Родрик подбородком указал в сторону молодого человека. Сестра кивнула. «Одно преимущество у твоего Освальда все же есть», — заметила я, взяв ее под руку. «Какое?» — она вскинула на меня глаза. «Он неженатый член Палаты лордов 60 лет». Родрик, как и обещал, и на 20 шагов не подпустил Освальда Уилсона к своей сестре. Но подпустил на 10, разрешив ему время от времени присоединяться к нам на разных светских мероприятиях, а также продолжить переписку. В случае, если чувства молодых людей не угаснут, а Освальд избавится от привычки проматывать отцовские деньги и совершать дурные поступки, по достижении 21 года ему будет разрешено сделать Эмили предложение. Тетя Эрнесты выздоровела, а в «Иландских новостях» на последней странице появилась небольшая заметка о том, что итальянская труппа продлила свои гастроли в нашем городе, и вот-вот может состояться помолвка одного из актеров. Мы же во время свадебного путешествия объездили все страны Европы, которые мечтали посетить. И больше никаких фейерверков.